Я действительно не очень хочу, но все-таки расскажу вам эту историю», — улыбнулся я. «Только не слишком подробно, ладно? Вы же знаете, как я люблю ваш замечательный климат. А мне еще ужасно хочется расспросить вас о сыре Угурбадо. Это и есть то самое дело, по которому я сюда заявился». «Да знаю, знаю. Ты себе представить не можешь, как легко читать твои мысли. Ты всегда так громко думаешь, хоть уши затыкай», — спокойно кивнул Лойсо. «Честно говоря, я не совсем понимаю, на кой он вам сдался. Угурбадо — птица не того полета, чтобы лишить сна и аппетита твоего драгоценного китарийца. Только не трать время и силы, чтобы убедить меня в том, что Угурбадо интересует тебя лично и больше никого. Честно говоря, мне все равно, кому именно требуются подробности его биографии. Если ты просишь, мне не жалко. Но сначала расскажи про Черхавлу, ладно?» «Ладно», — согласился я. Мое выступление оказалось не таким уж кратким. Видимо, мне давным-давно требовалось подробно рассказать кому-нибудь эту жутковатую историю. Сэр Джуфин на сей раз забастовал. Он не очень-то рвался меня выслушать, поскольку ему вдруг показалось, что мне уже давно пора обзавестись парой-тройкой личных тайн. Так что я внезапно остался без своего единственного и неповторимого слушателя. Рассказывать о Черхавле своим коллегам или той же Техе я почему-то не решался, а никаких психоаналитиков у нас в Йехо отродясь не было. Впрочем, это как раз к лучшему. Так что любопытство сэра Лойсо Пандохвы оказалось мне очень даже на руку. «А ты сам-то можешь объяснить, почему тебе так не понравилось это приключение?» — весело спросил он после того, как я наконец-то умолк и попытался отдышаться. «Ты здорово понравился этому зачарованному городу. Ну и что? Ты же так любишь, всем нравится. И потом все закончилось так, как ты хотел. Ты решил от них удрать, и тебе это удалось. Не вижу никакого повода для скорби. А может быть, ты сожалеешь, что не принял их заманчивое предложение?» «Нет», — я решительно помотал головой. «Меня до сих пор несказанно радует, что я оттуда смылся. Не нужны мне никакие чудеса, если мне их пытаются всучить насильно». «Извини, Макс, но все чудеса, в которые тебе удавалось влипнуть до сих пор, тоже не были результатом твоего обдуманного выбора», — насмешливо сказал Лойсо. «То же самое можно сказать о любом из нас. Неужели ты полагаешь, что когда я был ребенком, я подолгу засиживался на своем горшке и думал, вот когда вырасту, непременно стану таким ужасным колдуном, что люди будут содрогаться при одном звуке моего имени?» «Да нет, конечно», — рассмеялся я. Описанная Лойсо картина стояла у меня перед глазами, так что сдерживаться было затруднительно. «Вообще-то я и сам знаю, что ни у кого с самого начала нет никакого выбора, но все равно в этой истории с Черхавлой было что-то неописуемо неприятное». «Хочешь, я скажу, что именно?» — невозмутимо спросил Лойсо. Я ошалело уставился на него. Он выдержал красивую паузу и, как положено по законам жанра, наконец продолжил. «Ты чувствуешь, что проиграл эту битву? Вот и все. Могу тебя понять. Проигрывать никто не любит, в том числе я сам». «Почему проиграл?» — ошеломленно спросил я. «Я же все-таки вернулся домой, как и хотел». «Да, вернулся. Но выход из положения нашел не ты сам, а твой спутник. Твои собственные идеи тянули разве что на весьма оригинальный способ самоубийства. Это в лучшем случае. Кроме того, тебе пришлось довольно дорого заплатить за свою свободу. Ты отдал Черхавле одного из своих спутников. Этот человек не был твоим другом и не вызывал твоих симпатий. Кроме того, он был главным виновником ваших неприятностей. Но у тебя имеется свое мнение насчет того, как следует поступать с людьми. Ты ненавидишь принуждение, и тебе в голову никогда не приходило, что однажды ты сам так легко согласишься заплатить чужой свободой за собственную. В тот момент у тебя не было времени, чтобы думать о таких пустяках, и ты решил, что еще дешево отделался. Между прочим, так оно и есть. Но когда все осталось позади, ты спохватился, понял, что натворил, и результат налицо. Теперь тебе ужасно не нравится признаться себе, что путешествие в Черхавлу — такая же часть твоей жизни, как и все остальное. Пока я тебя слушал, мне показалось, что ты уже начал забывать некоторые подробности, и я совершенно уверен, что ты намеренно стараешься их забыть. Разве не так?» «Наверное», — растерянно согласился я.